Глава 10. Как собрать хорошо диверсифицированный инвестиционный портфель? Диверсификация значит не класть все яйца в одну корзину. В последней главе мы узнали о методах, которыми многие аналитики пользуются для определения акций для инвестирования. Рассмотрели, что следует искать в отчете о прибылях и убытках, балансовом отчете и отчете о движении денежных средств, а также как рассчитать некоторые важнейшие коэффициенты. Последняя глава должна помочь вам выбрать правильные акции. Однако важно отметить, что выбор правильных акций еще не все, что нужно для инвестирования. Во время рыночных спадов и рецессий, подобных той, в которой мы находимся сейчас, когда я работаю над этой аудиокнигой, весной 2020 года, падают все акции, независимо от сектора и от того, насколько они были недооценены, когда вы их покупали. Так что же возможно сделать? Как защитить себя от рецессии? Цель этой главы – научить вас именно этому. Ее смысл прост – не кладите все яйца в одну корзину. Диверсификация. Вы, вероятно, много раз о ней слышали. Это самое популярное слово среди инвесторов. Но правда в том, что за исключением профессиональных управляющих хедж-фондами, множество людей занимаются ей неправильно. Покупка акций Apple Incorporated, AAPL, и Microsoft Corporation, MSFT, не означает, что вы совершаете диверсификацию. Существуют определенные правила, которыми руководствуются инвестиционные менеджеры, чтобы убедиться, что их инвестиции защищены от возможных спадов. Эта глава, на мой взгляд, одна из самых важных в инвестиционном разделе моей аудиокниги. Я расскажу о наиболее эффективных концепциях защиты капиталов, чья действенность доказана на практике. Понимание корреляции. Ключ к диверсификации. Первый шаг к созданию правильного портфеля – понять смысл корреляции. Хотя не обязательно быть статистиком, чтобы стать инвестором мирового класса, базовые знания статистики для создания правильного портфеля все же необходимы. В финансовом и инвестиционном секторе под корреляцией понимается статистический показатель, измеряющий степень, в которой движение двух ценных бумаг зависят друг от друга. Корреляция используется в углубленных практиках управления инвестиционными портфелями и вычисляются в виде коэффициента корреляции, значение которого находится в диапазоне от минус 1 до плюс 1. Разберем это понятие на примере. Более высокая температура воздуха, как правило, коррелирует с ростом продаж мороженого. Это пример положительной корреляции. Если растет температура воздуха, растут и продажи мороженого. Если бы можно было делать ставки на то, когда продажи мороженого будут максимальными, мы все стали бы миллионерами. Хотя в финансах корреляции заметить несколько сложнее, далее мы рассмотрим самые важные из них. Примером отрицательной корреляции может служить факт, что если студент пропускает больше занятий, его успеваемость снижается. То есть один фактор снижается, в то время как другой растет. Другой пример. С наступлением холодов покупают больше электрообогревателей. При увеличении числа увольнений уровень удовлетворенности оставшихся работников будет снижаться. Примеры можно приводить бесконечно. При идеальной положительной корреляции ее коэффициент равен ровно 1. Это означает, что при движении одной ценной бумаги вверх или вниз, другая ценная бумага движется в унисон с ней, в том же направлении. Идеальная отрицательная корреляция означает, что два актива движутся в противоположных направлениях, но с полностью одинаковым темпом или скоростью. Нулевая корреляция означает полное отсутствие взаимосвязи. Почему мы говорим о корреляции? Скорее всего, вы уже догадались. В оптимальной ситуации необходимо, чтобы некоторые классы активов в вашем инвестиционном портфеле отрицательно коррелировали друг с другом, чтобы вы всегда могли компенсировать свои убытки. Если не помните мои объяснения из главы 1, примерами разных классов активов являются акции, валюты, недвижимость, инвестиции с фиксированным доходом, наличные деньги, объекты инфраструктуры и биржевые товары. во время кризиса 2008 года хорошо сбалансированный портфель потерял бы 20% своей стоимости, в отличие от портфеля, инвестированного только в S&P 500. Состоящий лишь из акций, входящих в корзину S&P 500, портфель потерял бы 56% своей стоимости. Надеюсь, теперь вы понимаете важность корреляции гораздо лучше. Представьте, что скоро вы идете на пенсию и вложили 100 тысяч долларов в рынок. Неучет корреляции будет стоить вам половины пенсионных сбережений. Теперь, когда мы усвоили понятие корреляции, давайте рассмотрим несколько хороших стратегий формирования портфеля. Что на самом деле значит хеджирование? Вы, наверное, слышали слово «хеджирование» много раз. Менеджеры хедж-фондов могут показаться загадочными людьми, которые знают, как зарабатывать деньги, и с исключительной точностью и мастерством выбирают время для своих боевых вылазок на рынке. Но по сути своей, хеджирование не слишком сложно. Хедж – это инвестиция, которая защищает ваши финансы от рисков. Хеджирование выполняется, чтобы минимизировать или сбалансировать вероятность того, что ваши активы обесценятся. При этом, если актив все же потеряет в стоимости, убытки ограничатся известной величиной. Хеджирование похоже на страхование жилья. Ежемесячно вы платите фиксированную сумму. Если пожар уничтожит всю стоимость дома, вашим единственным убытком будет уже известная франшиза, доля ущерба, не покрываемая страховой компанией. Другой пример. Авиакомпания, например, United Airlines Holdings Incorporation, UAL, хочет защитить себя от роста цен на топливо. Обычно она заключает фьючерсный контракт в рамках так называемой стратегии хеджирования, чтобы минимизировать свои убытки в случае роста цен на топливо. На самом деле, существует множество стратегий хеджирования, и некоторые из них предполагают использование сложных финансовых инструментов, таких как деривативы. При этом практика, которую я буду называть настоящей диверсификацией, может в огромной степени защитить ваш портфель во время кризиса. Простой способ диверсификации заключается в том, чтобы иметь в своем портфеле несколько классов таких активов, чтобы при падении одного класса другой рос в цене, ограничивая тем самым возможные потери. 11 секторов. Хороший, плохой, злой. Перед тем, как приступить к выбору акций или других классов активов, необходимо сначала разобраться в 11 секторах рынка и их взаимосвязями друг с другом. Сектора – рубрики широкой классификации. Далее, внутри каждого сектора можно выделить множество подсекторов и отраслей. Как упоминалось в предыдущей главе, основным стандартом финансовой отрасли для классификации секторов является глобальный стандарт классификации отраслей – GICS. GICS был разработан компаниями, поставщиками индексов MSCI и Standard & Poor's, также известно как S&P Global Ratings. На первом уровне его структуры 11 секторов, которые в дальнейшем разделяются на 24 отраслевые группы, 68 отраслей и 157 подотраслей. Далее я назову 11 широких секторов GICS с примерами по каждому из них, обычно используемых при составлении секторальной отчетности. Первый. Энергетика. Буровые компании, энергетические конгломераты. Второй. Материалы. Специализированные химические компании, производители бумажных товаров, производители стали. Третий. Промышленность, грузовая автотранспортная отрасль, коммерческие полиграфические компании. Четвертый. Потребительские товары выборочного спроса, вторичной необходимости, гостиницы, производители одежды. Пятый. Потребительские товары повседневного спроса, первой необходимости, продуктовые магазины, производители продуктов питания, производители напитков. Шестой. Здравоохранение, фармацевтика, биотехнологии. Седьмой. Финансы, банки, инвестиционные банки, страховые компании. Восьмой. Информационные технологии, компании-разработчики программного обеспечения, производители полупроводников. Девятый. коммуникационные услуги, операторы сотовой связи, производители оптоволоконных материалов. 10. Коммунальные услуги, электрические и газовые коммунальные компании. 11. Недвижимость, инвестиционные трасты недвижимости, ИТН, за исключением ипотечных ИТН. Перед тем, как формировать портфель, важно понять взаимосвязи между всеми секторами. Например, акции компаний, входящих в сектор коммунальной услуги, обычно считаются устойчивыми к рецессии. Объяснение очень простое. Независимо от состояния экономики, необходимо платить по счетам за электроэнергию и воду. Во время обвала рынка акции этих компаний обычно сохраняют свою стоимость или падают гораздо меньше других. Для защиты во время рецессии совершенно необходимо иметь в своем портфеле некоторые акции из секторов недвижимости и коммунальных услуг. К примеру, во время краха рынка в 2020 году эти два сектора тоже упали, но гораздо ниже, чем финансовый сектор, на 8% против 13%. На рисунке 10.1 в PDF-приложении показано поведение различных секторов в разных экономических циклах. Лично я разделяю эти 11 секторов на две основные категории – роста и стоимости. В категорию роста входят компании с оценками стоимости и темпами роста выше средних. В категорию стоимости – компании с оценками стоимости ниже среднего по сравнению с общим рынком. Согласно практическому правилу, у акции роста коэффициент P/E превышает 20, тогда как у стоимостных акций этот показатель ниже 20. На рисунке 10.2 в PDF-приложении приведена классификация секторов по категориям роста и стоимости. Не все располагают большой суммой денег, которую можно использовать для покупки нескольких акций из каждого сектора. Поэтому на помощь приходят биржевые инвестиционные фонды, ETF. За небольшую долю стоимости покупки нескольких акций из каждого сектора можно приобрести акции ETF, отслеживающие каждый сектор. Как показали исследования, при правильной диверсификации можно устранить подавляющее большинство рисков, связанных с отдельными акциями, купив всего 30. Вы не сможете воспользоваться подавляющим большинством характеристик такого крупного индекса, как S&P 500, владея акциями только 30 технологических компаний. Но это можно сделать, если выбрать 30 акций, репрезентативных для индекса в целом. Я уже упоминал в этой главе, что GICS был разработан компаниями-поставщиками индексов MSCI и Standard & Poor's, также известно как S&P Global Ratings. GICS размещает компании по 11 широким секторам, которые были описаны ранее. Как показано на рисунке 10.3 в PDF-приложении, можно просто проанализировать, какой процент акций S&P 500 приходится на каждый сектор и использовать эти доли для правильной диверсификации собственного портфеля. Но имейте в виду, что процентные соотношения между секторами меняются достаточно регулярно. К примеру, предположим, что вы планируете приобрести акции 30 компаний. Если на момент составления вашего портфеля на финансовый сектор приходится 10% индекса S&P, вам нужно приобрести акции 3 компаний из этого сектора, примерно 10% от 30 компаний. Если сектор коммунальных услуг составляет 3% индекса, вам понадобятся акции одной коммунальной компании, примерно 3% от 30 компаний и так далее. Что такое классы активов «Тихие гавани»? Итак, мы выяснили, чем отличаются друг от друга 11 секторов рынка и как диверсифицировать свой портфель, используя акции из разных секторов. Однако диверсификация – не просто выбор акций из разных секторов. В этом разделе я познакомлю вас с двумя другими классами активов, крайне полезными для составления хорошо диверсифицированного портфеля – активы с фиксированным доходом и биржевые товары. Смысл активов с фиксированным доходом достаточно очевиден. Это активы, которые обеспечат вас постоянными выплатами на протяжении всего срока своего существования. Например, представьте, что вы занимаете $100 вашему очень надежному другу Алексу на оговоренный срок 8 недель. Вы просите выплачивать вам по $1 в неделю и вернуть $100 на 8 неделе. Алекс соглашается, и вы одалживаете ему $100 сегодня, а через 8 недель получите от него в общей сложности $108. Это пример актива с фиксированным доходом, где $100 называются остаточным платежом, а еженедельная выплата $1 – купонным платежом. Поскольку Алексу можно доверять, вероятность, что он не вернет вам деньги, очень мала. Такие финансовые инструменты с фиксированным доходом называются казначейскими облигациями, обеспечиваются государством, или облигациями с рейтингом AAA. Но инвестиции с фиксированным доходом не всегда безопасны. Представим, что другой ваш друг, Джо, известен тем, что не возвращает взятые в долг деньги, и вы сомневаетесь, стоит ли доверять ему свои $100. В этот раз вместо еженедельного платежа в $1 вы просите каждую неделю выплачивать $10, чтобы получить компенсацию за риск, которому подвергаетесь. В данном примере мы не будем учитывать какие-либо законы против ростовщичества. Это пример субстандартных инвестиций с фиксированным доходом, когда вместе с более высокой доходностью вы получаете и повышенный риск. На Джо похожи некоторые корпоративные облигации. Они могут выпускаться финансово-проблемными компаниями на грани банкротства. Одалживая им деньги, то есть покупая их корпоративные облигации, вы рискуете основной суммой своей инвестиции. Такие инвестиции, называемые также мусорными облигациями, имеют рейтинг ниже BBB. Во время краха 2008 года многие ипотечные ценные бумаги, которые считались инвестиционно привлекательными, на самом деле были составлены в основном из рискованных мусорных облигаций. Тем не менее важно, чтобы в вашем портфеле присутствовали высококачественные инвестиционные ценные бумаги с фиксированным доходом. Для начала я рекомендую приобрести казначейские облигации или другие активы с фиксированным доходом, обеспеченные государством и имеющие низкую или нулевую вероятность дефолта. Рекомендую ценные бумаги с фиксированным доходом по двум основным причинам. Во-первых, государственные облигации обычно отрицательно коррелируют с фондовым рынком. Это означает, что во время кризиса, когда рынок теряет свою стоимость, цена государственных облигаций растет. Дело в том, что инвесторы всегда стремятся получить наибольшую прибыль за свои деньги, поэтому при обвале рынка большие объемы денег направляются в облигации, повышая их цену. Так, по сути, работают уравнения спроса и предложения. Поэтому нужно держать минимум 20% портфеля в инструментах с фиксированным доходом. Во-вторых, инструменты с фиксированным доходом обычно обеспечивают инвестору постоянный денежный поток. Всегда желательно иметь устойчивый денежный поток от инвестиций. Его можно получить частично от инструментов с фиксированным доходом, а частично от акций и ETF, выплачивающих дивиденды. Это похоже на владение недвижимостью, которой не пользуетесь лично. В таком случае вы стремитесь получать ежемесячный денежный поток в виде арендной платы, тогда как стоимость вашей недвижимости растет. Теперь давайте обсудим вторую категорию тихих гаваней – биржевые товары, в частности золото. Вы, возможно, слышали в том или ином виде об истинной ценности золота и его важности для рыночной системы. Золото, несомненно, является товаром, всегда сохраняющим определенную внутреннюю ценность, в отличие от биткоина и других криптовалют. Я не за и не против криптовалют, я просто указываю на тот факт, что они не имеют никакой ценности сами по себе. До начала 1970-х годов доллар США фактически был обеспечен золотом. Золото, как и казначейские облигации, имеет отрицательную корреляцию с индексом S&P 500. Исторически сложилось, что когда рынки теряли значительную стоимость в течение длительных периодов времени, цены на золото росли. Объяснение этому простое. Надеюсь, теперь вы легко догадаетесь, почему так происходит, не слушая следующее предложение. Если да, то эта аудиокнига выполнила свою задачу. Во время экономических кризисов инвесторы вкладывают деньги в то, что имеет внутреннюю ценность, на всякий случай, если слишком многие компании в итоге обанкротятся. В результате создается приток денежных средств в золото, что ведет к росту его цены. При составлении портфеля не существует какого-либо простого правила. Все зависит от вашей устойчивости к риску, от того, когда собираетесь выйти на пенсию и когда захотите выйти в наличные. Именно поэтому вы и приобрели эту аудиокнигу, потому что не существует единого рецепта инвестиционного портфеля, который даст каждому именно то, что ему нужно. Тем не менее, общее правило заключается в том, что чем больше инструментов с фиксированным доходом и биржевых товаров в вашем портфеле, тем он безопаснее. Если вы, как инвестор, не склонны к риску, возможно, следует стремиться к следующему соотношению в вашем портфеле. 50% казначейских облигаций и золота и 50% акций. Если вы молоды и можете брать на себя значительный риск, возможно, следует вложить около 80% ваших средств в акции и только 20% в казначейские облигации и золото. После формирования портфеля с учетом вашего профиля риска, важно ежемесячно или ежеквартально проверять свои инвестиции и проводить повторную оптимизацию портфеля. Умелый инвестор следит за относительными весами активов, секторов и классов активов в своем портфеле. К примеру, первоначально он состоял из 50% акций и 50% облигаций. Со временем одна или две акции взлетели в цене, и соотношение стало уже 70% к 30%. Скорее всего, такой инвестор продаст часть акций, показавших высокие результаты, зафиксирует прибыль и вернет портфель к балансу 50 на 50. Пример портфеля одного из моих клиентов. Все методы и стратегии, которым я уже научил вас, используются профессиональными управляющими активами по всему миру. Они хорошо известны и отработаны, и приносили результаты на протяжении многих и многих лет. Чтобы показать вам, что действительно практикую то, о чем рассказываю, я с разрешения одного из моих клиентов привел на рисунке 10.4 в PDF-приложении скриншот его портфеля. Этим портфелем я управляю с конца 2019 года. Хотя его сумма превышает 1 миллион долларов, принцип остается прежним. Как видите, я разбил активы на два основных сегмента – сохранение капитала и прирост капитала. Активы для сохранения капитала – это активы с фиксированным доходом и активы, более устойчивые к падению рынка. Я держу канадские активы с фиксированным доходом, корпоративные облигации инвестиционного уровня и надежные ипотечные ценные бумаги. Также вложил небольшие суммы в корпоративные облигации неканадских компаний, которые предлагают моему клиенту более высокую доходность. Кроме того, я держу более 300 тысяч долларов наличными. Да, наличные деньги – тоже инвестиционная позиция, особенно в наши неустойчивые времена. Вы, наверное, слышали поговорку «наличные правят миром». Позвольте сказать, что в период экономической нестабильности она особенно актуальна. Второй сегмент – активы для прироста капитала. Это активы с более высоким потенциалом роста, а потому и более рискованные. Я инвестирую свыше 170 тысяч долларов из денег моего клиента в акции канадских компаний. В основном это канадские голубые фишки, торгующиеся на фондовой бирже Торонто. Поскольку я канадец, и у меня много клиентов-канадцев, ежедневно трачу время на изучение канадских акций. И, смею сказать, приобрел внушительные практические знания о канадских рынках. К югу от нашей границы я инвестирую более 200 тысяч долларов моего клиента в фондовый рынок США. Американские акции в большинстве случаев предлагают более агрессивную доходность и более высокие дивиденды, чем канадские. Также инвестирую около 8% средств моего клиента в фондовые рынки за пределами Северной Америки. Определенную часть портфеля распределил между рынками Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Ближнего Востока. Вы, возможно, не знаете, что в последние несколько лет Азиатско-Тихоокеанский регион растет гораздо быстрее, чем США, и это дает инвесторам отличные возможности для роста. Для сравнения, ВВП США в последнее время, до пандемии, рос примерно на 2-6% в год, А в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом – Китай и Гонконг, Филиппины, Вьетнам и так далее – рост составлял около 6% ежегодно. Такая диверсификация позволила мне защитить деньги клиента в период спада в связи с COVID-19 в 2020 году. Портфель моего клиента с начала года снизился всего на 3% на момент создания этой главы, в то время как индекс S&P 500 упал более чем на 13%. Да, благодаря правильной диверсификации мне удалось сэкономить для моего клиента более 100 тысяч долларов. Процент построения портфеля в целом может показаться сложным, но я знаю, что изучив эту часть аудиокниги, вы сможете овладеть всеми навыками, необходимыми для создания такого же надежного портфеля, как составленный мной для своего клиента.